Обитаемое пространство. Транспорт двигался по магистрали в автоматическом режиме, изредка меняя направление на узловых развязках. За полупрозрачными панелями проносились сооружения и коммуникации самого разного назначения. А незримое присутствие агрессивных форм жизни сказывалось на общем настроении. Попадающиеся по пути следования терминалы, ангары, какие-то цеха, доки с замерзшими космическими исполинами невероятных размеров были похожи на муравейники, моментально потерявшие своих обитателей. Да вообще, внутренний мир защитной сферы был огромен и разнообразен. Анти проложила маршрут с учетом минимизации затраченного времени на путь к цели. Все собрались в первом модуле, обсуждая положение и уже теперь общие планы на ближайшее будущее. «Ну что же, давайте знакомиться», — предложила Анти новым попутчикам. «Как меня зовут, вы уже знаете. Теперь представьтесь, пожалуйста, и вы». Она обворожительно улыбнулась чистой открытой улыбкой. Кадеты представились, включая раненых, которые очень быстро шли на поправку и уже сидели в креслах наравне со всеми. «А как нам называть нашего спутника?» поинтересовался Алиша, глядя на другого. «Он такой всегда?» «Какой?» — недоуменно спросил объект всеобщего внимания. «Темная личность, вот какой!» В доказательство озорная девчонка показала ему язык. «Точно, темный!» — радостно подключился Билл, а Анти только заразительно захихикала и отвернулась. «Ну вот и имя тебе нашлось!» — смеялась она. «Ты не против, надеюсь?» «Не уверен», — задумался другой. «А больше вариантов нет, а то мрачновато как-то звучит». «А как вы до этого общались-то?» — продолжала расспросы Алиша. «Да нас всего двое и было. Если обращаешься, то обязательно к спутнику», — пояснила его напарница. «А эти?» — Изума кивнула в сторону двух ксеноморфов, внимательно следивших за всеми сразу. Ну, благо, глаз и ушей у них было достаточное количество. Они тоже пока безымянные. «А можно они будут лордом и графом?» Варя с трудом встала, еще сказывалось полученное ранение. Подойдя к ксеноморфам, принялась трепать их за ушами, похолком и мордом. «Сидеть!» Они и сели. Но не из-за выполнения отданной команды, а от обалдения, такому беспардонному обращению с собой. Варя похвалила питомцев и дала по маленькому кусочку биоконцентрата. За ней, замерев, и вначале с ужасом, а потом с удивлением, в полнейшей тишине наблюдали товарищи. А довольные питомцы облизали ее лицо и руки, урча как кошки. «Ух, какие симпатяги!» Ее финальная фраза вызвала взрыв всеобщего хохота, а настроение у ребят явно улучшилось. «Подлизы!» — смея сделала вывод Лаира. «И они еще являются беспощадными убийцами!» «Ну, раз мы уже теперь знакомы, я расскажу, куда мы все направляемся. Если вы с нами, конечно». Система торможения сработала автоматически, когда сенсоры зафиксировали завал впереди. Транспорт остановился недалеко от очередного терминала с системами погрузки-разгрузки, складскими ангарами и другими помещениями и залами самого разного назначения. Я вместе с Анти отдали распоряжение всем оставаться внутри, а сами взялись провести разведку и прояснить ситуацию. Открыв дверь шлюз, первым протиснулся между стеной и бортом. Расстояния было мало, пришлось протискиваться вперед в буквальном смысле. Анти было проще, но она была худее меня. Преодолев неудобный участок, мы, соблюдая осторожность, направились к завалу. При первом беглом осмотре стало ясно, что это баррикада, и сделана она с применением специальных технических средств, так что разобрать ее своими силами было нереально сложно. «Анти, что скажешь?» — задал я вопрос своей всезнайке. «Но это явный оборонительный рубеж. Там за ним кто-то очень не хочет видеть непрошенных гостей. Нужно найти помещение технического обслуживания. В них должен быть предусмотрен выход в технические коридоры, которые в конечном итоге сообщаются с основными. Думаю, так мы сможем обойти преграду. Только...» Она сделала паузу и, вздохнув, посмотрела на наш транспорт. «Только нам придется расстаться с нашим средством быстрого передвижения и поискать другое». «Ну, выбора сейчас у нас нет. Пошли, разъясним проблему остальным». После озвучивания создавшегося положения был принят план ближайших действий, предложенный Анти, и, собрав немногие вещи, наш отряд приступил к его осуществлению. Я продвигался одним из первых. Винтовку и импульсник передал безоружным, а себе оставил малый штурмовой разгонник. Аналогично поступила и Анти. Через пару десятков метров мы нашли то, что искали. Дверь в техническое помещение практически не выделялась на поверхности стены, только сильно присмотревшись, можно было заметить характерный контур по ее периметру. Анти молча протянула ко мне руку, и я вручил ей свой молекулярный ключ, который чудесным образом подходил ко всему запертому и требующему идентификации для доступа. Универсальным средством оказался этот неприметный на вид прибор. Девушка поднесла его к сенсору на панели управления замком, и дверь с легким шипением отошла в сторону, открыв нам проход в небольшой тамбур с лестницей. «Теперь будьте более собраны. Иду первым. Остальные на расстоянии и контролируйте тыл. Анти, запри дверь. Не зря же кто-то держит оборону». Надал я указание. «А разрешишь мне идти с тобой?» Лаира с надеждой посмотрела на меня. «Давай». Но я не стал упираться, тем более девушка была лидером группы. Авторитет — дело тонкое. Поднявшись на третью площадку с открытой дверью, ведущей куда-то в коридор, я насторожился. Новые чувства, которого я ранее не замечал. Мое зрение переключилось в режим ночного, совмещая его с тепловым. Контуры маленького человека, сидящего впереди, невозможно было спутать ни с чем. «Внимание, стой тут, а я скоро буду. И не вздумай палить во все стороны. Ничего страшного там нет», — пояснил я Лаире, которая ничего толком не могла рассмотреть, а сам прошел в коридор, не особо опасаясь нападения. Моя смутная догадка оправдалась, и через минуту я вышел к ожидавшей меня девушке, держа ребенка на руках. Вполне обычный мальчишка, лет 5, не больше, находился без сознания и был немного потрепан. «Лаира, позови сюда Анти с медикаментами. Только скорее, он совсем плох. Похоже на обезвоживание. Но я же не медик». Моя напарница сразу принялась оказывать помощь. Действуя четко и профессионально, она сделала пару инъекций малышу и велела не трогать его пару часов, что мы и выполнили. Пока ожидали прихода его в себя, догадок и вариантов и его нахождения тут прозвучало много. Но ни одна из них не соответствовала действительности. Все оказалось до банального просто. Он заблудился, убежав от родителей. Что послужило причиной разногласий, нас, конечно, не интересовало, но в большей степени все предпочли бы узнать, а что это за население такое вообще? А самый главный вопрос был о лояльности этого самого населения к непрошенным гостям. То, что мы найдем их рано или поздно, никто не сомневался. И вот, после томительных часов ожидания, найденыш пришел в себя. Естественно, его окружили наши девушки и стали активно проявлять заботу. Только через полчаса мне удалось преодолеть женский рубеж, и я смог задать интересующие меня вопросы по суровыми взглядами заботившихся. Как же иногда сложно бывает с девушками. «Ну что, малыш, как самочувствие?» Посмотрев на меня, как ему показалось, взрослым взглядом, он серьезно ответил. «Я хотел стать искателем, как старший брат, и отправился в рейд. Потом заблудился». После последней фразы он было уже хотел заплакать, но бдительные девушки пресекли это его желание на корню. «Ну все, все уже, ты найден, не плачь, ты же будущий искатель», — щебетали они. «А вот и лорд с графом тут, посмотри, и паучки железные вон прибежали». «Это уже про механоидов».